Глава 23. А я снова шел этот путь, будто кто-то перематывал мою жизнь назад, чтобы насладиться моими страданиями. Только что я резал кожные ремни складным карманным ножом, и вот уже прижимая к себе трясущимися руками обнаженную едва теплую девушку, и не могу больше сдерживать крик. А в следующее мгновение я уже на лестнице, неумолимо спускаясь вниз, не чувствуя под ногами ступеней. Вспышка. И я держу за шею одной рукой какого-то бородача, сжимая его трахею до хруста, ломая об колено чьи-то ребра, врезаясь кулаком в жесткие зубы, сдирая кожу с костяшек. Боль в боку от толчка и запоздалое понимание, что пропустил удар ножом. И демоны рычат вокруг меня, кидаясь на врагов. Я вижу их искореженные безобразные рожи, зубастые пасти с окровавленными клыками, которые смыкаются на головах, руках, ногах. И я ломаю эти руки, бью эти головы, или демоны бьют. Я крушу кого-то ногой, превращая в кровавое месиво. А потом в моем бедре нож по самую рукоятку, и демоны рычат. Я бросаю что-то в огонь. Дым душит меня, застилая все перед глазами. Демоны дерут меня самого, вонзая когти в середину груди. Тащат вниз, снимая кровавую стружку. Я должен забрать ее, я должен. «Дима!» Голос ангела в этом клокочущем аду. Но все слишком сильно пригорело и не отрывается. Только крики, гарь и тошнотворный запах кровавой ржавчины. «Демон!» Я услышал собственный то ли рык, то ли болезненный стон и попытался всплыть наверх с нижнего этажа преисподней. Но ад такой густой, что не отпускает. «Демон, любимый, проснись!» Очень-очень тихо, но как-то отчетливо, будто этот чистый голос способен преодолеть любое расстояние и густоту этого дыма, собирающегося вокруг меня. «Зайка!» — прохрипел я, или прорычал демон, и то, и другое. Зайка умерла, и потому я в аду, без нее мне нет места на поверхности безжалостного куска грязи. «Дима, прошу!» Что-то мягкое и нежное коснулось моих губ. «Проснись! Это кошмар! Я здесь, я с тобой, не умерла!» Я попытался развеять дым, разомкнуть веки, но они будто тонну весят. Лишь с третьей или сотой попытки удалось приоткрыть глаза, и я тут разглядел чуть плывущий силуэт моей девочки. Зеленые глаза и медовые волосы, что скользнули по моему лицу, когда она вновь наклонилась, чтобы поцеловать. «Вот так, выбирайся оттуда!» Погладила по быстро отрастающим волосам, и меня захлестнуло такой контрастной волной нежности, что по сравнению с ней ад стал блеклым мутным воспоминанием. И почти сразу начал стираться, развеиваясь, как дым с выхлопной трубы в ветреный день. Перед глазами окончательно прояснилось, и я разглядел ненавистную палату, в которой мы торчим уже неделю с Лизой вдвоем. Я давно бы уже сбежал, через денек. Как смог вставать, и швы на моих заштоптанных дырах перестали пытаться разойтись от малейшего движения. А Лиза настояла, чтобы мы остались до момента, когда снимут швы и разрешат полноценно и много ходить. Мой зад прирос к больничной кровати, и только пара пачек налички сделала возможным наше зайка уединение в вип-палате. Я устал от маршрута с кровати до туалета и пару раз в день по коридорам. Я хочу на волю, на отвоеванную свободу. «Мне кажется, их дурацкое снотворное только хуже делает», вслух размышляла Лиза, поправляя сбитую подушку под моей головой, а я в знак протеста сел на кровати. Я так устал валяться и спать попеременно. Поймал ее руками за плечи и заглянул в ясные летние глаза. «Давай сбежим». «Как только закончится курс антибиотиков». Она чмокнула меня в губы, обнимая ладонями лицо. «Это так мило и ужасно смешно, если смотреть на нас со стороны. Накачанный татуированный бугай и стройная красотка в розовой пижамке, которую я заказал ей с доставкой, чтобы она не ходила в ужасных больничных шмотках. Я закончусь быстрее, чем этот курс. Это же как тюрьма». Я почти взвыл от невыносимой пытки быть запертым в четырех стенах. «Еще два дня осталось. Пожалуйста, ради меня». «Шантажистка. Садистка». Уже наигранно ругался я, притягивая ближе к себе, чтобы обнять и забраться руками под пижамную рубашку на ее гладкую теплую спинку. Так и раздел бы прямо сейчас полностью, чтобы разложить на кровати и вылезать до жалобных стонов. Меня трясти начинает от мысли, как же я ее хочу. Лиза сладко поцеловала меня, будто читая мысли, но довольно быстро оторвалась. «Через 10 минут тебе придут уколы ставить, потерпи». И еще пару раз коротко приложилась губами к моим, Потом сама же не выдержала и поцеловала еще раз, но уже глубоко и забираясь языком в мой рот. Как же я от нее кайфую, кто бы знал. Это словно случайно найти воплощение мечты, о которой не подозревал, пока не встретил. Моя зайка такая любвеобильная и страстная. С каждым днем раскрывается все больше. И если бы не больницы и мое полуразмазанное состояние, я бы ей показал такое, столько всего. «Дим!» — попыталась оторваться она. «Демон, погоди!» «Что такое? Как придут со своими иглами, так и погодю». «Нет, я не про то». Она отстранилась и посмотрела на меня серьезней. Нервно облизнула губы. «Кто приходил к тебе утром, когда я у врача была?» «Когда? Не помню». Попытался увильнуть я от ответа. «Все ты помнишь. Я на обратном пути видела этих людей в коридоре. Больше тут некому таким упырям приходить. Они же выглядели хуже, чем зэки в тюрьме». Я хотел бы прикусить свой язык, но не хочу врать ей. Это были люди Расула. «Что?» Она аж вскочила с кровати. «Что ему от тебя надо? Он пришел должок вернуть? Тебя убить хочет?» «Нет, что ты, это даже не сам Расул был». Попытался я быстро все исправить, видя неподдельный страх в ее глазах. И я почти уверен, что страх не за то, что Расул придет забрать ее к себе, как и обещал, а страх за мою жизнь. Лиза слишком храбрая, но хуже всего совсем себя не ценит. Так как я ее ценю, ради нее я отправил в ад столько человек, что демоны будут теперь навещать меня до конца жизни. Никакое снотворное тут не поможет. «А кто?» «Его люди, я же говорю. Расул лежит до сих пор в больнице, у него челюсть сломана». «А этим что надо было? Угрожали? Денег требовали?» «Нет, иди ко мне». Я вернул ее на свою кровать и усадил рядом. Обнял, чтобы больше не прыгала, как зайка, от возмущения и гнева на извращенца-насильника. «Послушай меня, только не злись». «Звучит так, что я точно разозлюсь». «Расул тебя отпускает». «Что?» Она снова попыталась вскочить. «Отпускает? Что ты ему дал? Что ты за меня пообещал? Он обещал тебя убить, а меня стереть в тряпку. Ты же не собираешься на него работать?» Она округлила глаза, придумав самую невообразимую версию, тут же напугавшись ее и пожелав, наверное, прибить меня прямо здесь. «Ты что? Нет, конечно». Я выдохнул. «Мы заключили договор с ним». «Какой еще договор?» Тихо спросила она с таким выражением лица, будто я заключил сделку с дьяволом. Хотя в какой-то мере... Это почти правда. Дурацкий, но он всем на руку. В общем, Расул решил забрать себе весь бизнес о Киевах в вашем городе. После того, как я устранил обоих братьев и парочку их управляющих, там началась настоящая грызня за владение салонами и всем остальным. «Девушками ты имеешь в виду?» «Всем». Коротко отрезал я, не желая даже вдумываться в подробности, иначе сойду с ума окончательно. Ему нужно было припугнуть оставшихся управляющих, чтобы они встали под него работать. Он всем сказал, что я его нанятый киллер, и завалил Акиевых по его приказу. А репутация у меня теперь... Я качнул головой, не договаривая. Она и сама знает, что я теперь страшилка для местных. Только простые жители могли увидеть во мне какого-то загадочного героя, который сжег дом Акиевых с хозяевами внутри, спасая одну девушку из рабства. Для криминальных кругов я стал пугалом, потому что в одиночку и голыми руками завалил столько народу. Машина для убийства. Я почти уверен, что мне это еще аукнется в будущем. Но Лизе об этом знать не обязательно. Это будет моя проблема. «Тебе это зачем? Почему ты согласился?» «Мне не надо на него работать на самом деле». Поспешил я ее успокоить. «Он просто воспользуется моим именем. А сделал я это потому, что... Чтобы ты была свободна. Теперь ты никому не принадлежишь, Лиза». Она долго сидела и смотрела на меня, будто взвешивая на чашах весов такую сделку. Я видел, что она не до конца верит мне, но убедиться в правдивости сможет только со временем. Когда страх проснуться от того, что к нам заявился Расул за расплатой, исчезнет окончательно. «То есть ты меня выкупил? Вот так, да?» Уточнила она спустя невыносимо долгие минуты. «За целый бордельный бизнес?» «Звучит ужасно, не совсем так. И не за бизнес, а за способ отвратного пиара на моем имени. Ну и за гарантии молчать об этом. Нас никто не будет трогать и дадут уехать. Мы поедем ко мне домой, и о нас забудут в этом городе навсегда, особенно если просочатся подробности». «Ты забудешь», — отвела она взгляд, и я понимала, о чем она говорит. Тут не скоро выветрится память обо мне и моих демонах. Это лучшее, что я мог бы сделать в нашей ситуации. То, что мне не предъявили никаких обвинений, тоже заслуга Расула Изотова. Уверен, без начальника тут не обошлось. Расул слишком мелкий, чтобы замять массовое убийство. «Не говори так, пожалуйста». Она вдруг легла мне на грудь, завалив меня обратно на подушке. Обняла и уткнулась лицом в больничную футболку. Я провел рукой по ее волосам и прижал к себе. Ради нее я и не на такое соглашусь. Возможно, нет совсем никаких границ, которые я не перешагнул бы. Но я лучше не буду об этом думать. «Не буду». Успокоил, понимая, что иначе она не смогла бы жить. Я не могу быть для нее убийцей. Только спасителем, неважно какой ценой, пока плачу ее только я. «Знаешь что?» — спросила она, поднимая свое слишком серьезное личико. «А я ведь не свободна». «Что? Почему?» Опешил я, сразу прокручивая в голове все эти миллионы вариантов, где мог просчитаться. «Я принадлежу тебе». Я нервно засмеялся такому вывороту ее логики и даже, кажется, немного от счастья. «Разве могло быть что-то большей награды, чем она?» «Ты мне не принадлежишь, зайка. Ты свободная». «Ты меня выиграл?» — напомнила она. «А потом отвоевал сражение. Теперь вот еще и выкупил. Я уже трижды твоя». «Нет», — улыбнулся широко, запустил пальцы в ее волосы, разглядывая мою наивную красоту. «Это так не работает. Ты будешь со мной только если ты сама этого хочешь. И никак иначе». «А я хочу». Она поднялась и уселась на меня сверху, помня обо всех больных местах и незаживших швах. «Я хочу быть твоей», — поцеловала меня сладко в губы, обнимая за щеки. «Больше всего на свете хочу». «Я сделаю». Я ответил на поцелуй еще раз. «Все, что ты захочешь, потому что и я теперь твой». Мы обнялись, впиваясь в губы друг друга сильнее и жарче. Плевать на всех, кто там захочет к нам прийти. «Есть только я и моя зайка. Мы». И мы принадлежим друг другу, и больше никому. Мы свободны.